Глава 86. С шумом драконы приземлились на скалы и обернулись людьми. Старший доложил мне, что все вампиры, находящиеся в небоскребе, уничтожены. Я поблагодарила их за верную службу и пожелала удачи. А мне с моим драконом пора домой. Я обхватила Алекса за пояс. «Не торопись, Кейт!» Услышала я голос Морганы. Она вышла вперед. «Мы с тобой еще не закончили!» «Тебе так кажется!» Невозмутимо бросила я. «Пока я дышу, я не перестану бороться за свою любовь!» Прошипела она как можно тише, чтобы не привлекать ничего внимания. Хотя внимание окружающих и так было приковано к ней. «Твое право!» Беззаботно откликнулась я, чувствуя на талии руки Алекса. «Только учти, магии в нашем мире нет. Тебе придется вести честную борьбу обычной женщины». «Ошибаешься!» Злобно выдохнула она. «Магии не было до того, как мы появились здесь. Теперь моя магия жива и будет жить. Но любовь Алекса тебе не заполучить», ответила я за возлюбленного. «Успокойся, Моргана», вмешался он в нашу перепалку. «Выбери другого мужчину и строй свою жизнь с ним. Зачем тебе нужен тот, кто не любит тебя?» «Не любит?» Она прищурилась. «Это временное явление». «Нет ничего более постоянного, чем временное», – сухо оборвал ее Алекс. «Не заставляй меня вести себя грубо по отношению к тебе. Смирись, наконец, что мы не будем с тобой никогда». «Никогда не говори никогда», – злобно рыкнула в ответ Моргана. «Так, хватит обмениваться колкостями», – влезла я. И тут на мою защиту встали ведьмы. «Моргана, либо ты принимаешь все как есть, либо мы лишим тебя ведьмовского дара. Станешь обычной женщиной. И вряд ли тебе это понравится после того, как ты вкусила всю прелесть своей колдовской мощи». Моргана отступила, зло косясь на меня. «Алекс, Кейт, летите домой», – вмешался Гарри. «Я все улажу. У вас выдался суматошный день, так что пора отдохнуть. Завтра свяжемся, оговорим все детали, касающиеся драконов и ведьм. Можете довериться мне. Я все урегулирую». Алекс обнял меня и поцеловал в губы. Ведьмы и драконы зааплодировали, и я смутилась. «Я люблю тебя». Алекс поддел пальцем мой подбородок, заставив поднять голову. «Я тоже тебя...» выдохнула я. Алекс обернулся драконом. Я, Лика и Майк влезли на его спину. И мы полетели в Нью-Иден. Представляю, как удивятся наши... когда узнают, что мы причастны к сегодняшнему погрому в небоскребе», возбужденно прокомментировала Лика. У меня в голове был такой винегрет из происходящего, что я промолчала. Хотелось уже отдохнуть, помыться, привести мысли в порядок и остаться с Алексом наедине. И я соскучилась по его ласкам. Мне не терпелось раствориться в его страстной любви и заснуть в его объятиях. Мы приземлились в городском парке. Майк и Лика разошлись по направлению к своим жилищам. Впервые мы с Ликой не шли вместе в гильдию. Алексу туда было нельзя, поэтому надо продумать, где мы будем жить. «А мы куда?» – спросила я, как только остались одни. «Домой», – ответил Алекс. «Ого, он успел снять дом? Или в этой реальности у нас было свое пристанище?» Я не стала задавать вопросов, чтобы не вызвать его недоумение. Он-то не знает, что я подправила кое-что в прошлом. Сев на заднее сиденье такси, я уткнулась лицом в грудь возлюбленного. Одной рукой он обнял меня за талию, а другой прижал мою голову к себе и поцеловал в макушку. Ночной город сверкал неонами красочных огней, пока мы ехали в неизвестном мне направлении. Скрипнув тормозами, машина остановилась возле двухэтажного дома в уютном квартале Нью-Идена. Мы вышли и пошли ко входу. В окнах горел свет, и казалось, внутри кто-то есть. «Мы забыли выключить свет?» Заметила я с удовольствием, отмечая про себя, что наш дом очень красивый и ухоженный. Толкнув дверь, Алекс пропустил меня вперед. «Мы что, не запираем двери, когда уходим из дома?» Из глубины дома послышались шаги. «Кто здесь?» Напряглась я, хватаясь за оружие. «Ты что, решила родителей убить?» Ошарашил меня Алекс. «О! Вы вернулись!» В коридоре появилась мама и обняла меня. «Мы так волновались! Представляете, по телевизору только показывают, что в городе появились драконы и напали на вампиров, в недостроенном небоскребе. Кейт, я боялась, что Словик отправит ваш отряд на помощь вампирам». «Мама?» Я еле уняла дрожь в коленях. «Что с тобой, детка?» Она ласково провела ладони по моей щеке. «Устала? А я как раз приготовила ужин». «А где папа?» Мои губы задрожали. Я поняла, что путешествие в прошлое вернуло родителей. В дверном проеме, ведущем в столовую, появился папа. Скрестил руки на груди и замер, привалившись плечом к косяку. Я таращилась на родителей во все глаза. Порывисто обняла маму и расплакалась. К нам подошел папа и обнял сразу обеих. «Ты вернулась», — выдохнул он. «Я давно ждал этой встречи, дочка». Мама отстранилась, и отец прижал меня к груди. «Вначале я не догадывался, что охотница, спасшей нам жизнь, была ты. Я сделал все, как ты велела в ту ночь. Мы уехали из нашего дома. Шли года, и ты взрослела. И в какой-то момент я понял, что ты становишься похожей на нашу спасительницу. Но ничто не указывало на то, что ты знаешь о происходящем. Поэтому мы жили, не рассказывая тебе о том происшествии. И вот сегодня ты впервые прореагировала на встречу так, будто не видела нас 100 лет. Нет, не 100. Мой голос срывался от волнения. Всего лишь 10. Отец улыбнулся и кивнул. Несколько месяцев назад ты пропала. Мы безмерно волновались за тебя. Но потом пришел некий Гарри Вальц, представился тайным спецагентом Ока и сказал, что ты участвуешь в секретной операции. Предупредил, что ты вернешься именно сегодня. Знакомьтесь, это Алекс. Я вспомнила, что после того, как встретилась с Алексом, мы тут же попали в переделку, и я не могла представить его родителям. «Так ведь уже знакомы», – рассмеялся отец. «Ты заскакивала домой перед тем, как отправиться на задание. Он привез тебя на мотоцикле. Ты сказала, что познакомилась с ним в баре. Я пригласил его войти, пока ты что-то делала в своей комнате. Тогда мы и познакомились. Гарри Вальц сказал, что Алекс надежный и позаботится о тебе. К тому же, после визита к Гарри мы почему-то перестали волноваться за тебя. Будто безоговорочно поверили его словам». У меня аж короткое замыкание случилось в голове. Неужели до всех заключений я успела представить Алекса родителям? Очень необдуманный поступок. Только познакомилась с парнем и уже приволокла в дом. Впрочем, он всего лишь привез меня на байке. Если бы отец не затащил его в дом, то так и остались незнакомы. А вот Гарри везде успел все уладить. Даже наладил контакт с родителями и своей магией внушил спокойствие за меня. Мама с папой завели нас в столовую. Стол уже был накрыт. Здесь были те блюда, которые я любила с детства. Моему счастью не было предела. Все любимые люди были рядом. Неприятности закончились. Впереди нас ждало светлое будущее. Конец.